Глава 67. Ева. Я начинаю высказывать свое недовольство, еще не дойдя до машины. «Потому что меня распирает. Выпаливаю что-то про родителей, про работу, но не успеваю сказать и половины того, что собиралась. Артур просто хватает меня в охапку и начинает целовать. «Сначала целуемся, потом ругаемся», — произносит он командным голосом. «Кто сказал?» «Я сказал». «Правило поцелуя. Действует с этой минуты и навсегда». «Опять ты командуешь? А меня не хочешь спросить? Вдруг я не желаю с тобой целоваться?» Артур держит меня за талию, смотрит в глаза, улыбается. «Мне кажется, я страшна в гневе. Я сейчас ощущаю себя разъяренной тигрицей. Я почти что извергаю огонь, а ему хоть бы что». Гладит меня по волосам, задерживает руку на шее. И снова меня целует. Я прикусываю его губу, чтобы знал. Но это его лишь заводит. Меня, оказывается, тоже заводят такие вот боевые поцелуи. Вместо того, чтобы ссориться, мы яростно терзаем губы друг друга. А потом оказываемся в машине, на заднем сиденье, где продолжаем наш поцелуйный спарринг. У меня уже обнажено плечо и расстегнут лифчик. Артур продолжает меня раздевать, но я его останавливаю. Ты сказал правила поцелуя, а больше речи не было. Я передумал. А я нет, я хочу поговорить. Я тоже хочу. Я привожу себя в порядок. Артур мне помогает. Застегивает лифчик, поправляет свитер, как заботливая мамочка. Я опять чувствую себя маленькой девочкой, хотя минуту назад была сексуальной тигрицей. Мы перебираемся на переднее сиденье. Артур заводит машину. «Будем на ходу разговаривать?» — бурчу я. «Ага, начинай». Блин, весь запал ругаться прошел. А ведь я хотела разделать Артура на орехи. Правило поцелуя — это какая-то подстава. «Ты считаешь меня маленькой девочкой?» — начинаю я. И выжидательно смотрю на Артура. Думаю, он сейчас начнет возражать, я разозлюсь и выскажу ему все, что о нем думаю. Но он меня удивил. Он согласился. «Да, считаю. И в то же время я вижу в тебе невероятно сексуальную женщину. Такая вот путаница у меня в голове». «Ничего себе!» — сам признался. «Ты не должен действовать за моей спиной!» — продолжаю я. «Не должен. Виноват по всем статьям. Признаю свою вину. Готов искупить». «Блин, ну как с ним ругаться, если он совсем соглашается?» «Это ты устроила меня на работу?» — задала я конкретный вопрос. «Я просто предложил старому другу перспективного молодого специалиста, в котором он нуждался. А я думала, он сам меня выбрал». «Он мне сразу сказал, если твоя девушка окажется бестолковой, я ее уволю. Мне дурочки в команде не нужны». «Так и сказал?» — удивилась я. «Так и сказал. По моей просьбе он дал тебе шанс, но не более того. Дальше ты действовала сама, и он считает тебя талантливой». «Правда?» — выдохнула я. «Тебя же не уволили, значит, правда». Я сидела и переваривала новость. Я все-таки не безнадежна. Меня держат не просто из уважения к Артуру, а потому что я чего-то стою. «Ладно», — произнесла я. «То есть спасибо за этот шанс». «Для тебя все что угодно». Но у меня остался еще один вопрос. «Знаю, знаю. Я ездил к Сан Санычу и Марии Петровне». «Да, за моей спиной». «Ты же понимаешь, почему я это сделал?» «Потому что я еще ребенок и не могу сама решить, кого мне любить». «Не угадала». «И не собираюсь угадывать», — надулась я. «Мне было неловко перед Сан Санычем. Он мне доверил присмотр за дочкой, а я в нее влюбился. Я чувствовал, что должен ему сообщить, что обстоятельства изменились и что намерения у меня самые серьезные». «Ты должен был это сообщить мне, а не ему. У нас не феодальные времена». В этот момент я посмотрела на дорогу и поняла, что мы движемся куда-то не туда. «Куда мы едем?» — спросила я. «Куда надо?» — спокойно отозвался Артур. «Вот, ты опять!» — взвелась я. «Опять ведешь себя, как властный тиран!» «Да, я опять так себя веду. И это не последний раз. Я и дальше буду чрезмерно тебя опекать, а ты будешь злиться. Я люблю тебя больше жизни и переживаю за тебя, и мне хочется защитить тебя от всего мира». Я сидела притихшая, слушала Артура. То, что он говорил, мне это нравилось, как ни странно. «Ты упрямая, своенравная коза», — продолжил он. «А я люблю все держать под контролем. Так что да, мы будем ссориться, но это не помешает нам быть просто неприлично счастливыми. Это я тебе обещаю». От этих его слов у меня даже слезы на глазах выступили. И тут я увидела, куда мы приехали. «Это что, аэропорт?» — удивилась я. «Ага». Артур припарковался, вышел из машины, открыл мне дверь. «Но зачем? Почему мы здесь?» «Тссс!» — он приложил палец к губам. «Просто иди за мной». И я пошла, не задавая вопросов. Мне было все равно, куда он меня ведет. Может, мы сейчас сядем в самолет и полетим на Северный полюс? И я готова. С Артуром хоть на край света. Я так его люблю. Этого властного, невыносимого, упрямого, заботливого, нежного, моего мужчину. Мы входим в здание аэропорта, пересекаем зал, садимся в лифт и выходим в очень странном месте. Это что-то вроде смотровой площадки со стеклянным ограждением, с видом на взлетное поле, на котором кипит жизнь. Один самолет выруливает на взлетную полосу, второй взлетает, третий заходит на посадку. Завораживающее зрелище. Особенно сейчас, в сумерках. Но еще больше завораживает вид накрытого стола у самого ограждения. На нем и вокруг него расставлены свечи, везде рассыпаны розовые лепестки, стоят высокие вазы с цветами. На столе шампанское в ведерке и изысканная посуда. «Артур устроил мне романтическое свидание». «Это просто волшебно», — шепчу я. «Тебе нравится», — с облегчением выдыхает он и ведет меня к столу. Мы одни на площадке. Сумерки сгущаются. Внизу светятся движущие огни самолетов. Вокруг нас горят свечи, как в кино, только лучше. «Но почему в аэропорту?» — спрашиваю я, пока Артур наливает нам шампанское. «Мы здесь встретились в первый раз», — отвечает он. «Мы чокаемся, я немного отпиваю, а потом начинается что-то невероятное. Раздаются звуки романтической музыки. Артур поднимается, подходит ко мне и внезапно опускается на одно колено, ловко раскрыв на ладони коробочку с кольцом. «В этом аэропорту я впервые тебя увидел. Я тогда не знал, что ты перевернешь всю мою жизнь». Но сразу понял, ты чудо. Я люблю тебя. Я хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь. Ты выйдешь за меня? «Да», — отвечаю я. Сразу, без паузы, без раздумий и сомнений. Я люблю этого мужчину. И я точно хочу быть с ним навсегда. Артур надевает мне на палец кольцо с неприлично огромным камнем, встает с колена, целует меня. И вытирает пот со лба. «Ты волновался?» — улыбаюсь я. «У меня руки тряслись. Ты заметила?» «У меня тоже тряслись. Ты почувствовал, когда надевал кольцо?» Артур ставит свой стул поближе ко мне. Мы сидим в обнимку, смотрим на самолеты. Перед нами появляются какие-то блюда. Красивые, изысканные. Наверное, вкусные. Это бесшумные официанты начали обслуживание нашего столика. Но мне кусок в горло не лезет. Я слишком взволнована, слишком счастлива. И я хочу воспользоваться правилом поцелуя. Оно же действует не только, когда мы ссоримся. Наш поцелуй едва не перешел в нечто большее, но Артур его прервал со словами. «Нам пора». «Как пора?» — растерялась я. «Мы же только начали». «Продолжим на борту самолета». «В бизнес-классе вполне удобно целоваться и пить шампанское». «Что? Мы куда-то летим?» «Конечно. Мы проведем выходные в Испании». «А паспорт? А виза? А мои вещи?» «Я обо всем позаботился». «Ты опять действуешь за моей спиной?» «Да. Я снова веду себя как тиран». «Я тебя обожаю», — срывается с моих губ. «А я тебя люблю».